Английский пудинг на 6 порций. 3 столовые ложки сливочного масла, 1,5 стакана сахарной пудры, 6 столовых ложек муки, 1 стакан тертых сухарей, 4 яйца, цедра 1 лимона и 1 апельсина, молоко, 2 чайные ложки разрыхлителя, 0,5 стакана изюма. Масло и сахарную пудру поместить в специальную посуду и растереть в пышную массу. Добавить лимонную и апельсиновую цедру. Взбить яйца и медленно влить их в сахарную массу. Добавить муку, разрыхлитель и сухари. Молока нужно влить столько, чтобы масса стекала каплями. Дно посуды для пудинга застелить вырезанной по контуру жиронепроницаемой бумагой, которую нужно смазать сливочным маслом. Стенки посуды тоже нужно смазать сливочным маслом. Подготовленную массу выложить в посуду. Закрыть ее 2 слоями бумаги. Сначала промасленным, заложенным посередине складкой, а затем большим листом фольги. Посуду обвязать по ободу. А углы фольги нужно отвернуть кверху, скрутив в ручку. Готовить в закрытой посуде на умеренно кипящей воде 2 часа. Перед тем, как подавать порции на стол, их нужно выложить на решетку и прогреть над кипящей водой. Украсить блюдо сливками и изюмом.